Мол, не вздумайте близко подходить к наркотикам, пристраститесь. А что, он ведь только с виду тихий омут. На юбилей схватил гитару, затянул очи черные, с таким скрытым жаром, какого она за ним не знала. Домой ехала в японском джипе, смотрела на машины вокруг, как из окна автобуса они плыли где-то внизу, а здесь внутри была полная отъединенность от мира, защищенность, надежность. Который ваш переулок? Медовый. Не знаю, какой это, покажите. Конечно. Название сладкое, обалдеть. На часы она взглянула только дома, половина третьего. Все, разумеется, давно спали, даже Денис, который в последнее время взял моду засиживаться допоздна и буквально взвивался, когда взрослые робко пытались этому воспрепятствовать. Анна никак не могла уснуть. Почему-то вспомнила, как хотела отрезать косы, избавиться от вечно развязывавшихся бантов, а мама не дала, и захотелось домой в Углич, пройтись по набережной Волги. Там стареют родители. Она выбирается раз в год, а Дениса и вовсе не вытащишь. Он к тете Нине на Лиман, и то не едет. Ей стало жаль себя. Она уже несколько месяцев металась и открылась, что до этого жила по инерции, не вдумываясь, не вдаваясь, и даже самого главного, что нужно ей для счастья, не знала. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Покой и воля. Смысл этих слов она теперь тоже не понимала. Глава 16. Как, наверное, всякий учитель, Вероника привыкла к тому, что год начинается в сентябре, поэтому даже 1 января было для нее менее важным днем. С некоторых пор сентябрь стал временем печальных дат, и особое место в календаре занял февраль. Когда последние наши солдаты переходили через мост, покидая этот позорный и бессмысленный Афган, еще свежа была Петина могила, даже памятник не ставили, ждали весны, Вероника дала волю рыданиям, и Сережа, младший, не виноватый, что остался жить, плакал вместе с ней. Мама же, демонстративно унеся на подносе неизменный вечерний чай с булочкой, закрылась в своей комнате. Они перескакивали с программы на программу, ловя выпуски новостей, и все смотрели, как генерал Громов замыкает это странное шествие непобедителей, но вроде бы и непобежденных. Сколько лет прошло, но в эту годовщину собирались однополчане и мужа, и сына, и Вероника всегда разрывалась, куда ей отправиться. Но в этом году она отклонила оба приглашения. Так совпало, что в тот день хоронили старинного друга отца, с которым еще в военном городке были соседями. Умер он в глубокой отставке и почтенном возрасте, пережив жену всего на полгода. Чужие незнакомые люди командовали почетным караулом. И странны были звуки ружейных залпов, сотрясшие стены крематория, когда гроб уплывал за черные створки к пылающей печи. Вздрогнув от неожиданности, Вероника подумала, что хоронить в землю все-таки естественнее. А в гулком неприютном зале не только священник с кадилом, но и воинский обряд оказался неуместным. На похоронах, как известно, и в теплую погоду зябко. А день выдался морозный. Водитель включил отопление и в медленно пробивающемся через пробки автобусе всех разморило. Распоряжался сын покойного, уже немолодой полковник и его жена, из гарнизонных красавиц, жеманные и приторные. Долго топтались в коридоре, смущаясь, выстроили очередь в туалет, потом рассаживались на собранных со всего подъезда табуретках. Мест не хватило. Принесли от соседей еще один стол, намертво перегородив возможность отступления к входной двери. За окном уже начало смеркаться. Февральский день короток, когда зычный голос призвал к тишине. Подполковник Волколупов, сослуживец сына, был прирожденным тамадой. Его несколько косноязычное красноречие, хоть поначалу и показалось не вполне подходящим к случаю, придало застолью стройность, не дав превратиться в заурядную пьянку. Наш многоуважаемый покойник был военным человеком до корня костей. Помянем его, братья и сестры, и пусть земля будет ему пухом. И приказал казарменным окриком всем не чокаться. Подполковник Волколупов дело знал. Слово предоставлял строго по порядку родства и званий. Все старались